Глава 15. Утро третьего дня моего пребывания во дворце принесло новые испытания. Леди Барбара ворвалась в мои покои с первыми лучами солнца, едва пробивающимися сквозь вечную пелену, застилающую небо. «Подъем! День первой битвы, дорогая!» — заявила она без предисловий, замирая рядом с моей кроватью. «Его Величество устраивает обед для приближенных. Ты приглашена!» Я села так быстро, что голова закружилась. Остатки тяжелого сна как ветром сдуло. Поджилки от этой вести натуральным образом затряслись. «Но ведь женихи прибудут только через 2 недели», — прочистив горло, возмутилась я. «Именно!» — баронесса уже рылась в шкафу с моими новыми платьями, которые мадам Флора успела доставить накануне. «Но придворные стервятники уже в курсе твоего положения. Каждый захочет рассмотреть, уж прости, товар поближе, оценить его». От прозвучавших слов я не сдержалась и поморщилась. Неприятно слышать такое в отношении себя. Через 3 часа после тщательных сборов я была готова. Зеркало из полированной бронзы отражало незнакомку. Мои волосы, уложенные в сложную прическу, украшали серебряные шпильки. Платье из лазурного шелка с высоким воротником и длинными рукавами скрывало несовершенство фигуры, а подбитый правый башмак делал хромоту почти незаметной. «Помни, ты не жертва, а хищница!» напутствовала баронесса, когда мы направлялись к малому обеденному залу. «Наблюдай, слушай, не спеши говорить. И что бы ни случилось, держи спину прямо». Двери распахнулись перед нами. На мгновение гул разговоров стих, и я ощутила на себе взгляды десятков пар глаз. Это было хуже, чем самые страшные кошмары. «Графиня Гвендолин Леваньер, наследница рода Леваньер. Баронесса Барбара де Морель». С паузами между именами возвестил Герольд. Держа спину прямо, прошли к столу. Наши места располагались по центру. Пытаясь скрыть нервозность, я смотрела перед собой, стараясь вспомнить все, что рассказывала наставница о придворных. Едва мы заняли свои места, как с наших соседей словно спала пелена безразличия. «Леди Леваньер, какая неожиданная радость!» Женщина средних лет с тонкими губами и бегающими невнятного цвета глазами наклонилась ко мне. «Я леди Фелиция Гринвуд. Ваш отец был прекрасным человеком. Такая трагедия. Благодарю за сочувствие». Я вспомнила уроки баронессы и склонила голову, но не слишком низко. «Мы все были шокированы, услышав о нападении», — продолжила дама, не замечая, что я не изъявляю желания развивать эту тему. «Отныне вы графиня, значимое положение в обществе. Много ответственности на такой хрупкой девочке». «Я помню вас еще совсем маленькой, такой...» Она замялась, подбирая слово, которое бы не звучало оскорбительно, но при этом подчеркнула мои недостатки. «Очаровательной», — подсказала баронесса с милой улыбкой. «Леди Гвендолин всегда была очаровательной девочкой, не правда ли?» Леди Фелиция несколько растерялась. «О, несомненно, просто я хотела сказать...» «Фелиция, дорогая», — вмешался мужчина, сидевший напротив, и строго посмотрел на мигом смолкнувшую женщину. «Не докучай, леди Леваньер. Графиня, прошу простить мою супругу, вы в трауре, и ее интерес сейчас вовсе неуместен. Я лорд Маркус Гринвуд, советник Его Величества по восточным границам. Ваши земли, леди Гвендолин, находятся под моим надзором». «И, конечно, он знает о них гораздо больше, чем сам хозяин земель», — с долей ехидства пробормотала Барбара, отпивая вино из кубка, и только я одна услышала эту реплику. Лорд Маркус стал вещать о состоянии дел в моих владениях, правда, без подробностей, то, о чем в принципе, знали многие, но, увы, не я. О разрушениях, нанесенных кочевниками, о том, что прошлогодний озимый посев был частично уничтожен, о налогах, собираемых с подданных. Голова пошла кругом от обилия информации, но я старалась запомнить каждое слово. Это были мои земли, и я должна была знать о них хоть что-то, пока не доберусь до дома, где смогу переговорить с управляющим и, по возможности, со старостами деревень. Слуги внесли первое блюдо — горячий суп с черными трюфелями и белыми грибами. Я осторожно взяла ложку, помня все наставления по этикету. Суп оказался невероятно вкусным. Никогда ничего подобного не ела. «Вы, верно, не привыкли к такой пище в аббатстве?» — подала голос дама, сидевшая по левую сторону от меня. Высокая, темноволосая, с ледяными глазами — это леди Винсент, Руана Винсент, о которой предупреждала баронесса. Точно она. «В аббатстве пища была пусть и проще, но не менее питательной», — ответила я, стараясь не выказать нервозности. «Я вовсе там не голодала». «О, конечно, нет», — улыбнулась графиня с такой фальшивой любезностью, что мне захотелось съежиться. «Вы очень хрупкая, как бабочка», — она окинула меня оценивающим взглядом. «Впрочем, мужчинам нравятся этакие нежные создания. Если вдруг бабочка не станет подчиняться, то стоит ее чуть сильнее сжать в руках, как...» Ее тон был холодно-снисходительным. Я почувствовала себя действительно вещью на лавке купца. А еще угрозу в ее фразе. К счастью, леди Барбара тут же пришла на помощь. «О, Руанна!» — баронесса медленно отпила вино, задержав взгляд на шее графини. «Ваши сапфиры сегодня особенно яркие. Почти как те, что продавались на аукционе покойной маркизы Истхейвен прошлой весной». Графиня Винсент коснулась ожерелья тонкими пальцами, словно защищая его. «У вас удивительная память на чужие драгоценности, Барбара». В ее голосе зазвенел металл. «Особенно для женщины, чьи фамильные давно лежат в шкатулках разных ростовщиков. Говорят, перстень с вашим гербом нашли в игорном доме на восточной окраине на какой-то куртизанке». Пухлые пальцы леди Барбары едва заметно сильнее сжали ложку, при этом ее лицо осталось невозмутимым. «В то время как вы щедро одариваете драгоценностями своих многочисленных поклонников, или я путаю вас с вашей кузиной?» Руанна чуть побледнела, открыла было рот, чтобы ответить, но моя наставница ее опередила, веско добавив. «В отличие от многих, я предпочитаю вкладывать деньги в землю, а не в бесполезные безделушки». Она непринужденно подхватила бокал и глотнула вина. «Впрочем, каждому свое. Кто-то копит побрякушки, кто-то мудрость». «Увы, хваленная мудрость не помогла вам спасти ваше состояние», — парировала Руанна. «И не уберегла вашего сына от особых увлечений». Я буквально кожей почувствовала, как атмосфера в нашей части стола все сильнее накаляется. Тут снова открылись двери, и вошла вереница вышколенных слуг с тарелками в руках. Их появление чуть снизило градус. Подали второе блюдо — жареного фазана с луковым соусом и запеченными яблоками. «А вы, леди Гвендолин», — обратилась ко мне графиня Винсент, задумчиво поворачивая тонкими пальцами ножку хрустального бокала с рубиновым вином. «Уже успели узнать о наших придворных развлечениях? Об осеннем празднике урожая? О зимнем королевском бале?» Ее тон был небрежным, взгляд острым и изучающим. За этими вопросами таилась некая проверка. «Боюсь, мы еще не успели обсудить все развлечения», — ответила я. «Было слишком много насущных дел». «О, конечно», — графиня рассмеялась неприятным лающим смехом. «Вам предстоит выбрать будущего супруга. Это же такое серьезное дело, ему действительно стоит уделять очень, очень много внимания. Особенно, когда времени практически нет». «А по какому принципу выбирали вы, Руанна? Или вас?» — спросила баронесса с невинным видом. «Или это слишком личный вопрос?» «Отчего же? Отец оставил выбор за мной, и я вышла замуж по любви». Она произнесла последнее слово с легким нажимом. «По глубокому, искреннему чувству». «Как и все мы, моя дорогая, как и все мы», — улыбнулась баронесса. «Хотя любовь бывает разной. К кому-то...» — она сделала почти неощутимую паузу. «К чему-то...» «И ваша с графом Винсентом любовь — яркий тому пример. Она весьма своеобразна. Ваше толкование супружеских обетов поражает. Говорят, он возносит молитвы у многих алтарей, пока вы принимаете поклонение от разных рыцарей». Тут на лице противницы впервые появилось выражение злости. По залу пронесся едва слышный шепоток. Даже я, далекая от всех этих интриг, застыла в тревоге. «Вы заходите слишком далеко, баронесса», — процедила графиня сквозь стиснутые зубы. «Распространять подобные слухи недостойно женщины вашего положения». «О, я всего лишь озвучиваю то, что давно известно всему двору», — леди Барбара нарочито медленно отпила из бокала. «И в отличие от некоторых, я не распространяю слухи. Я их коллекционирую». Графиня Винсент стиснула зубы так, что на ее скулах заходили желваки. Но вдруг ее лицо разгладилось, и губы растянулись в холодной улыбке. «Как поживает ваш сын, баронесса? Все еще прячется от кредиторов в портовых тавернах?» Теперь настал черед моей наставницы напрячься. Ее пальцы сильнее сжали ножку бокала, но лицо осталось бесстрастным. «Мой Джош — человек чести и давно расплатился со всеми долгами», — ответила она ровным голосом. «А ваш сын Ричард, графиня? Верит ли слухам, и он действительно удивительно похож на капитана Королевской гвардии?» Руана открыла рот, закрыла, побледнела. и вдруг демонстративно отвернулась, делая вид, что наше общество ей опротивило. 1-0 в нашу пользу», — довольно прищурившись, шепнула мне леди Барбара. Я же, чуть свободнее выдохнув, впервые за все время огляделась. Король сидел за столом, который стоял на специальном помосте, окруженный высшими придворными. Слева от него замерла ее величество, красивая женщина средних лет, с тонкими чертами лица и большими печальными глазами. Справа девушка, немногим старше меня, поразительно похожая на короля. Должно быть, ее высочество Изабелла. «Не смотри слишком откровенно», — негромко одернула меня наставница. «При дворе считается неприличным столь пристально разглядывать королевскую семью». Я, смущенно потупившись, опустила глаза в свою тарелку. Последовало еще несколько перемен блюд, каждая изысканнее предыдущего. Беседа за столом то разгоралась, то затихала, но моя наставница мастерски отражала любые нападки, а я не стремилась связываться в пикировке, чувствуя, что мне пока не одолеть никого из сидящих тут в словесном поединке. Наконец подали последнее блюдо — пирожные с заварным кремом и засахаренными фруктами. К концу обеда я чувствовала себя выжатой, как лимон. Каждая фраза, каждый взгляд таили опасность, и без поддержки леди де Морель я бы точно попала в просак. Когда король поднялся из-за стола, давая понять, что трапеза окончена, я едва удержалась от вздоха облегчения. «Крепись, осталось совсем немного», — подбодрила меня баронесса, когда мы направились к выходу из зала. Оказавшись в своих покоях, я без сил рухнула в кресло. «Как вам удается сохранять самообладание в таких условиях?» — спросила я наставницу, все такую же энергичную. «Привычка, дитя!» — она налила себе вина. «И знание, что каждое сражение приближает тебя к победе в войне». «А какая у вас война, леди Барбара?» Я не смогла сдержать любопытство. Она посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом. «Такая же теперь и у тебя», — тяжело вздохнула она. «Выжить и сохранить достоинство. Не дать этим стервятникам растерзать тебя и твою семью». Я понимающе кивнула. «Леди Барбара, они нехорошо отзывались о вашем сыне. Это низко, подло». «Спасибо, дорогая. А что касается Джоша, он делает ошибки, как и все мы. Но он мой сын, и я буду защищать его до последнего вздоха. Вижу, у тебя появились вопросы касательно моей семьи», — проницательно заметила собеседница. Я кивнула, не решаясь поинтересоваться вслух. Баронесса, горько усмехнувшись, отозвалась. «О да. Мой дорогой супруг проиграл в карты все, что мог, включая фамильные драгоценности и даже мое приданное. А потом благородно умер, оставив меня с долгами и малолетним сыном». Она сделала глоток вина. «Мне пришлось начать сначала. Работать как простолюдинки, лишь бы сохранить остатки баронства. И знаешь что?» Ее глаза победно сверкнули. «Я преуспела. Земли де Морель снова плодородны, наши люди не голодают, а у моего сына есть теперь куда привести будущую жену. Но...» Она грустно вздохнула, блеск ее светло-карих глаз померк. «Пока я была занята делами, упустила его воспитание. Поздно спохватилась. Но Джош умный. Урок уяснил и сейчас работает над собой, чтобы стать лучше». «Вы удивительная женщина», — искренне восхитилась я. «Я выжившая женщина», — поправила меня баронесса, криво усмехнувшись. «И ты тоже выживешь, Гвендолин. Только не забывай правила игры. Никому не доверяй, держи свои мысли при себе и всегда, всегда бей первой, если чувствуешь угрозу». «Я постараюсь», — пообещала я, хотя внутренний голос шептал, что я слишком мягка для такой жизни и подобное поведение противоречит моей природе. Когда баронесса ушла, я осталась сидеть у камина, перебирая в памяти события дня. Столько интриг, столько яда в сладких словах. Неужели вся моя жизнь теперь будет такой? Или стоит мне уехать на свои земли, все снова станет понятным и максимально простым? Интуиция шепнула, что навряд ли. Но вера в хорошее не давала впасть в уныние. Дорогие друзья, с наступающим нас всех великим праздником, с Днем Победы! Мира, тепла, благополучия, синего и ясного неба над головой. Вечная благодарность нашим предкам за жизнь и за Родину. Всегда ваша Айлин Линн.